Глава 26. Октябрь 1942. Лондон, Англия. В полумраке своего кабинета Хорас крутил глобус, стоящий на столе, и наблюдал за его вращением. Это был подарок самому себе по завершению первого циркового тура. Там были отмечены все остановки, которые делал цирк, и весь маршрут поезда. Художник добавил детали и нарисовал на Минске крошечного акробата. На Италии красовались блестящие шары для жонглирования. Все, связанное с цирком, было выполнено в золотых и синих тонах. «Чедвик», — сказал он, — «пришло время начинать новую главу». Чедвик аккуратно сел в кресло напротив Хораса. «Новую главу?» Хорас кивнул и закрыл глаза, вспоминая события прошедших 4 недель. Его циркачи взбунтовались. Часть сразу уехала, остальные отказывались работать или репетировать. Хорас думал, что это все временно, но за 4 недели ничего не поменялось к лучшему. Учитывая его репетиционные потери, нужны были глобальные изменения. Он глотнул виски и ткнул пальцем в глобус, угодив в Азию. Китай, Япония, Таиланд, Пакистан. Он смотрел на страны, а в груди бурлила энергия, та самая, которая помогла ему создать цирк более 10 лет назад. «Именно туда», — решил он, и, схватив фиолетовый блокнот со стола, принялся в нем писать. «Он организует новый тур. Магическое путешествие по Дальнему Востоку. Он даже перекрасит вагоны в красно-золотой, чтобы соответствовать экзотической атмосфере тех мест, которые они посетят. Мы отправляемся на восток. В земли с необычными животными, тропическими птицами и пляжами. И как мы доставим туда всех остальных? Забудь о них. Я найду новых циркачей. Тайские акробаты, глотатели огня из Шри-Ланки». Он уже наслаждался будущими свершениями, макая ручку в чернила. «Малазийские балерины и животные. У нас впервые появится зверинец». Хорас набрасывал список идей на бумагу, а его воображение все больше разыгрывалось. Наконец, решение было найдено. В этот раз все будет еще масштабнее, лучше, а география аудитории расширится в разы. В Европе любой цирк мог преуспевать, но настоящий куш теперь можно было сорвать лишь вдали от этого континента, и Хорас хотел стать первым, кто преуспеет в этом. «А что насчет Лены?» — спросил Чедвик. Хорас угрюмо глянул на него. Все прошедшие недели после трагического инцидента он пытался ее избегать. «Кто-нибудь ее заберет». Но никто не вызвался. Хорас налил себе остатки виски, наблюдая, как стекают вниз по горлышку последние капли напитка. «Мы подождем несколько недель. Предложим кому-нибудь взять ее. Но если никто не объявится, то сдадим ее в детский приют». У Лены, стоящей за дверями кабинета Хораса, похолодела кровь. Несколько недель тяжелой с психологической точки зрения работы были завершены. Комната ее отца была убрана, и она пришла, чтобы вернуть ключ. Но, подслушав разговор, она положила ключ в карман и, перехватив трость, быстро зашагала в свою комнату. Закрывшись изнутри, она свернулась калачиком на кровати и накрылась одеялом. Слова Хораса крутились в ее голове. Ей было все равно, что он думает. Неужели все остальные думали именно так, как он сказал? Неужели она была для них всего лишь бременем? В 13 она была слишком юной, чтобы жить без опекуна, но слишком старой, чтобы любая нормальная семья удочерила ее. Она еще надеялась, что кто-то из цирка, будь то Анна-Мария или доктор Уилсон, позаботиться о ней, если будет нужно. Но Хорас был прав. Никто открыто не предложил ей это, а напрашиваться ей не хотелось. Она глянула на трость и вспомнила слова Клары в одном из писем. «Величайшие достижения часто появляются тогда, когда кажется, что хуже уже некуда». Лена тут же зажгла свечу и принялась за работу. Поездка на поезде из Виктории в Дорсет была долгой. Лена впервые ехала куда-то одна, а толпы спешащих людей и тяжелые взгляды на их лицах заставляли ее нервничать. Когда она села в такси, ей хотелось лишь одного — быстрее добраться до кровати. Лена чувствовала себя немного виноватой за то, что так спешно покинула цирк. Она засветло вышла, взяв с собой небольшой чемодан с одеждой, необходимыми вещами и самым важным — подаренной папой подвеской, ожерельем матери Александра, деньгами и малахитовой землей из модели Солнечной системы. Она ни с кем не попрощалась, когда бежала на центральную лондонскую станцию, и теперь ей было стыдно перед Анной Марией и Джуси, которые наверняка искали ее повсюду. Но она не могла заставить себя попрощаться. «Это принесло бы слишком много боли», — думала она, глядя из окна поезда на английские деревушки. Она была уверена лишь в одном. Чтобы двигаться дальше, нужно оставить прошлое позади. «Почти приехали», — объявил водитель. Лена вздрогнула, когда машина заехала на дорожку из гравия, ведущую к внушительному зданию школы-интерната. Водитель проехал по кругу, остановившись прямо у главных ворот. «Вы можете заходить внутрь, а я донесу ваши вещи», — сказал водитель. Лена взяла трость и вышла на покрытую гравием дорогу. Школа Брайервуд была точно такой, какой ее и представляла Лена. Старинные здания с увитыми плющом стенами, подстриженный газон и кусты с розами вдоль дорожек. Невдалеке на теннисном корте две девочки в серо-зеленой форме тренировались подавать. Вдруг она поняла, что не знает, что делать. Что, если Клара вовсе не хотела ее видеть? «С вами все в порядке?» — спросил водитель. «Да», — ответила Лена, сжав кулаки, глубоко вдохнула и зашагала вперед. Уже внутри здания она подошла к кабинету школьной администрации и сказала: «Добрый день, я ищу мисс Клару Смит». Секретарь глянула на нее. «Ваша мама или папа с вами?» «Нет», — ответила Лена, — «я тут одна». Секретарь вновь оглядела ее и задумчиво спросила: «Как мне представить вас ей?» «Как хорошего друга», — с сомнением в голове протянула Лена. «Секундочку». Секретарь вышла в коридор, обернувшись в дверях, чтобы еще раз взглянуть на прибывшую девочку, и направилась вверх по лестнице. Лена ждала, нетерпеливо барабаня пальцами по стойке. Через несколько минут со стороны лестницы послышались шаги, и в кабинет вошла Клара, одетая в легкое красно-коричневое платье. Волосы ее были заколоты, а на лице не было никакого макияжа, лишь губы были накрашены красной помадой. Едва завидев их, Лена почувствовала облегчение. «Здравствуйте», — сказала Клара, не успев понять, кто стоял напротив нее. «Лена? Боже мой! Что ты тут делаешь?» «Здравствуйте», — ответила она тихо и обмякла в ее объятиях.